Кстати, вот я служил, ни разу не помню, чтобы когда какому-нибудь руководителю предложили, давайте мы вам покажем показные занятия, а он бы сказал, нет, пусть лучшие сотрудники отдохнут день-другой. Вот ни одного я не помню такого. Все вот смотрят на эту вот чепуху, которую им показывают.